Зимние ветра, шум волн, сосен и оливковых деревьев, а еще беспокойные слухи, ползущие из города. Один из боевых товарищей Диона, афинянин по имени Калиппос, выдвинул против него безумные обвинения. После гибели Гиппариноса Дион хочет сделать своим наследником Аполлократа. Что за абсурд? На мой взгляд, Дионисий и Аполлократ спокойно ожидают в Локрах, чтобы их противники вновь затеяли между собою кровавую бойню, и я не очень-то представляю, чтобы Аристомаха позволила своему любимому брату назначить наследником внука Дариды. Абсурд и низость. Воспользоваться этой трагической смертью, чтобы вести кампанию против убитого горем отца. Этот Калиппос долго учился в академии. Он принял у себя в Афинах Диона во время его изгнания. Попраны законы гостеприимства, как и платоновские законы. Нежданный теплый день. Утренний свет пробуждает комнату. И вот я проветриваю комнату, матрасы, ткани, а потом велю служанкам устроить большую стирку. Они смотрят на меня в изумлении, будто хотят сказать: «Но весна же еще не скоро». Я отчитываю их. Вода кипит в чанах, я тоже берусь за работу, и мы застирываем, полощем, отжимаем, и вскоре простыни уже разложены на солнце и впивают ароматы чабреца и розмарина. Я возвращаюсь в комнату и открываю сундук, куда положила кефару. Развернув ее, я пытаюсь ее настроить. У меня ничего не получается. Я отказываюсь от этой затеи и убираю инструмент. У меня такое чувство, будто я его храню. Музыка исчезла из этих мест, и софро, и гармония. Тело Гиппариноса сгниет в некрополе у городских ворот. Я не отмоюсь от его смерти. Мой утренний задор угас. Что мне остается? Только жить дальше, доживать. Раб принес мне письмо гармонии. Моя сестра на пятом месяце. Но почему она раньше мне не сообщила? Может быть, она ждала, пока не будет в этом уверена, боясь, как бы не повторила сложная беременность, которая была у нее 2 года назад. Я поражена. Не потому, что гармонии пошел 38-й год. Дело в том, что я полагала, что она больше не делит ложе Диона. Она питала к нему такую ненависть, еще усилившуюся после самоубийства Гиппариноса. Не знаю, может ли ненависть склонить к любви. Но ведь Софро намекала мне, что с моим братом Дионисием... Что касается Диона, я думаю, что я его понимаю. Ему нужен сын, в том числе, чтобы прекратить слухи о передаче власти Аполлократу, и, может быть, сейчас он чувствует себя под угрозой и ищет средства уцелеть. Я пытаюсь занять себя ткачеством, но не могу сосредоточиться. Ночью я просыпаюсь с дурным предчувствием, Лаодамии нет рядом. Я снова вспоминаю о сестре и Дионе, в отчаянии сжали друг друга в объятиях и зачали этого ребенка без любви, без радости, или, может быть, Аристомаха, так желавшая ребенка от своего брата, донимала дочь, пока та не сдалась и не согласилась взойти на ложе своего дяди-супруга. Нет, нет, это бред. Свободолюбивая гармония попыталась спастись от страданий траура и обрела недолгую передышку, лишь найдя наслаждение в объятиях Диона. А ты, Дике, какое желание владеет тобой, раз ты посвящаешь свои бессонные ночи представлению этих сцен? Приходит весна, перелетные птицы возвращаются на север. Потом посланник из города приносит весть. Калиппос перерезал горло Диону, Аристомаха и гармония в темнице. В Киренах Арета получила письмо от Дике. В темнице гармонии, роду, у которой принимала мать, она произвела на свет мальчика. Дике очень беспокоится. Калипус и его сторонники пришли к власти. Она боится, чтобы они не повредили ребенку, одновременно сыну Диона и внуку бывшего Дионисия, тяжелое трагическое наследство. Потрясенная Рета сообщила об этом отцу и сыну. Почему они так преследуют двух беззащитных женщин? Старый Аристип предположил. Наверное, Дион добился того, что его возненавидели все, демократы, а потом аристократы, которые его поддерживали. Ненависть перекинулась на его сестру и его супругу. Кроме того, — заметил Аристип-младший, — одна из них вдова, а другая — дочь умершего тирана. Это вполне может вызвать враждебность в Сиракузах. Уж лучше бы этих женщин изгнали. И главное, лучше было бы, чтобы у Гармонии не было сына, — добавил его дед. Ясно, что никто не интересуется Дикеолодами. Они обе бесплодны и не представляют никакой угрозы. Их оставили в покое на острове. Арете мучительно представляет себе эти роды. Темная камера, схватки, крики и темнота чрева, из которого бабка вынимает своего внука, отпрыска своего любимого брата, как она обмывала и пеленала новорожденного, как омыла израненное лоно гармонии. Арете хотела бы верить, что мать и дочь помирились во время этих драматических родов, но не может. Возможно, гармония не хотела этого посмертного ребенка Диона. Может, она выплюнула его в руки матери в криках и гневе, и ей пришлось его кормить, ведь грудь налилась молоком, притоку которого она не могла помешать. Арета оторвалась от размышлений и услышала, как отец утверждает. Самое вопиющее во всем этом — то, что Калипос, один член Академии, убил другого, который, кроме того, был его гостем. «Полагаю, — добавил юный Аристип, — Платон не предусмотрел подобных последствий своего учения». Ретта взорвалась. «Он-то зачем лез не в свое дело? Почему он во второй раз принял приглашение Дионисия-младшего, чтобы понаблюдать, как спрячется солнце, большое дело? Того, что он натворил в прошлый свой приезд, ему не хватало, да?» В конце концов, Платону удалось только рассорить Дионисия и Диона, что и вызвало эту цепь катастроф. «Ты преувеличиваешь, дочь моя. Ты, первая в наше время женщина-философ, позволила горю возобладать над здравым рассудком. Ты как будто забыла то, чему я учил тебя и твоего сына. Всегда старайтесь, чтобы удовольствие перевешивало страдания». Она покачала головой и отвернулась. Гармония в темнице. Наверное, ее пища скудна, а ведь она ослабела и должна кормить грудью. Это чисто материнская тревога. Гармония не видит света дня. Нет, только не думать так, ведь так говорят о мертвых. Отец прав, она слишком расстроена, чтобы взвешивать свои слова. Гармония скорее жертва своей матери, чем Платон. Ей снова вспомнился тот день, когда они с подругой еще девочками следили за Дионом и Платоном в Лавровой аллее в Артигии. Эти двое познакомились совсем недавно и уже полюбили друг друга. Слишком прекрасен был Дион, слишком блестящ и привлекателен, окончил, как скотина на бойне с перерезанным горлом. И мясником стал его бывший соученик. Вместе они гуляли и размышляли в садах Академоса в Афинах, слушая знаменитого учителя, говорящего о красоте и добре. Что испытал Платон, узнав о кошмарном убийстве того, кого он любил? Неужели он продолжает в защиту от сокрушительных валов насилия воздвигать камень за камнем твердыню своих законов? В последующие дни Арета пыталась успокоиться и поразмышлять о том, чему ее учил отец. «Ничто не позволяет нам утверждать внешнюю реальность того, что нас волнует. Мы живем в странном мире, охватываемые приятными или мучительными ощущениями, никогда не в силах сказать с уверенностью, что именно их порождает. Каждый словно осажденная крепость. и невозможно распознать нападающих, они недоступны никакому познанию. Иногда крайность этого утверждения, выдвинутого ее отцом и поддержанного ее самой и ее сыном, заставляла ее колебаться. Но она признала, что, какое бы оно ни порождало недоумение, надо придерживаться его до конца. Аретта навсегда запомнила воду в пустыне, оказавшуюся лишь иллюзией. Очень рано, она была еще девочкой, отец заставил ее отпить из этого источника. Она пила и сегодня не видит в этом никакой поддержки. А вот страдание, напротив, слишком реально. «Да», — подумала она, — «мне хотелось бы, чтобы гармония была моей дочерью. Да, я стала бы лучшей матерью, чем Аристомаха, менее страстной, не такой собственницей. Отец научил ее сомневаться, и она, наконец, призналась себе, этого я не знаю». Месяц спустя пришло второе письмо Дике. Аристомаху, Гармонию и ее сына посадили на корабль, направляющийся на Пелопоннес. Возможно, женщин уверили в том, что их отправляют в изгнание. Когда корабль вышел в открытое море, мать, дочь и ребенка бросили за борт. «Живых или убитых?» — задумалась Аретта. «Обе формы убийства представляются ей невыносимо жестокими». Она рыдает, преследуемая видом трех тел, качающихся на волнах. Ненависть. Ненависть дошла до того, чтобы лишить их могилы, а ведь это одно из худших святотатств. «И правда», — признал ее отец, — «бывшие товарищи Диона совершили ужасные злодеяния. На этом острове Сицилия кланы истребляют друг друга с азартной жестокостью, и это еще не конец. Вот видишь, лучше быть дочерью философа, чем дочерью тирана». Хоть Аретта и знает, что, скорее всего, она не увидела бы больше свою подругу детства, она не может вынести этой окончательной разлуки. Поднявшись на террасу, она рассматривает голубую линию побережья далеко на севере, как будто море может вернуть ей тело любимой девочки. Еще один водяной мираж. «Мне нравится выходить рано утром в сад и подстерегать минуту, когда свет зазолотится на гребнях стен. Ветерок ерошит пробуждающиеся листья, птицы, опьяневшие от радости, пронзительно щебечут, все расцветает ликованием. А на моих губах почти бессознательно распускаются слова «Сафро», «Сестра», «Возлюбленная». 6 месяцев прошло с тройного убийства. Исчезли в волнах Гармония, Аристомаха, ребенок. Я осознаю это с силой, с уверенностью. Я это знаю, и мне больно. Мучительная боль, когда память являет мне сияющую красоту моей влюбленной сестры. Но Сафро-то не может умереть. Она просто исчезла, как музыка растворяется в воздухе, оставляя изменчивый невидимый след. Что во мне сопротивляется и упрямо отвергает возможность ее смерти? Сафро жива, но благодаря какому превращению? Как будто я все еще хочу верить в легенды, услышанные в детстве. В углу крепости я устроила себе уголок, где укрываюсь всегда, когда позволяет погода. Несколько ароматных растений, чертополох, мне он нравился, потому что привлекает щеглов, и 3 небольших деревца, гранат, молодая олива и фиговое дерево, пустившее корни между камнями. Я смакую нежную перекличку 3 оттенков зелени. Иногда я приношу сюда что-нибудь почитать или мой маленький ткацкий станок. Пепел лептина не тяготит меня. Девочкой, как только отцу присылали новые растения, я хотел его скорее посадить, не слишком задумываясь о подходящем месте. Теперь я даю себе время поразмыслить, осторожно, как новорожденного, неся кустик или молодое фруктовое деревце, я гуляю с ним по саду, кладу на место, которое кажется мне подходящим, и жду. Мне хочется догадаться, понравится ли это место ему. Иногда я снова поднимаю его на руки, и мы вместе идем искать дальше. Блуждание и бред одинокой старой девы. Мне остается только один выход — найти правильное место для дерева, а рядом с ним и для меня. Ведь я ношу это тяжелое имя, доставшееся мне от отца, имя Справедливый. Страж или узница отцовского сада. Не более и не менее, чем Арета, хранительница или узница отцовской философии. Похоже, итогом всех дел моего отца, великого строителя, стало полное разрушение. В некоторые летние дни свет такой жестокий, такой же каменный, как стены, он окружает, запирает, и мне нравится внутри этой изгороди. Земля закрывает свои поры, чтобы защититься от солнца, скоро она сдастся ему и растрескается побежденная. Приближается осень. Вот и первые перелетные птицы, кулики с длинным и тонким клювом. Мне нравится, как они садятся, осторожно, вытянув лапки вперед. Медленно складывают крылья, замирают на мгновение, как будто от удивления, снова коснувшись твердой почвы. Они встряхиваются, чистят перышки и только после этого пускаются на поиски пищи. Я кормлю их и ставлю чашки с водой на ветки и угловатые выступы стен. Филистион рассказывал мне, что эти кулики прилетели из темных и холодных стран, наверное, из Киммерии, где солнце не появляется почти никогда. Они проведут зиму в Африке, где-нибудь в Карфагене, и вот появляется Никтея и окружает меня полной темнотой. В трюме корабля заперты гармония и ее мать. Гармония рожает, но на свет появляется только она сама. И крошечную новорожденную сразу же поглощает чудовищное тело Аристомахи. Нос корабля рассекает волны, приближается буря. Я просыпаюсь, крича. Не знаю, что прервало этот сон. Мои крики или шум волн. За дверью дует порывистый ветер. Лаодамия смотрит на меня. В ее глазах почти материнское беспокойство. Она указывает на цвет зари, сочащийся через папирус на окне, и тянет меня к двери. Приглашает меня выйти из ночи, из кошмаров, из семейных стен. Я немного успокаиваюсь и задаюсь вопросом. Может быть, Сафро пыталась спастись от матери, отказываясь есть то, что она ей давала? Было время в нашем отрочестве, когда моя сестра только и могла есть что крошки сыра и веточки петрушки, которые брала с моей лепешки, но никогда не со своей. Я смеялась и протестовала для вида. Работая в саду, день за днем я собираю осколки. Под оливками Сафрос чинил одну из своих первых песен. Мой отец счастливый и веселый аплодирует нам в зеленом театре. Неподалеку Глаукия весело убивает птичек и полевых мышей. Лептин помогает мне поливать только что посаженный гранат. Я с Иридой и Лаодамией у источника, мы только что отдыхали здесь в знойные послеполуденные часы. Дарида идет через террасу, прекрасный далекий корабль с поднятыми парусами. Вчера на ветке яблони я заметила панцирь цикады, покинутый, высохший. Мне вспомнилось словечко Гипариноса, сказанное, когда ему было 5 или 6 лет. «Смотри, дике, насекомая шкурка!» Мозаика памяти. В беспорядке, без прочного строения, вся в дырах. Боюсь, что она продолжает распадаться. Я не могу поддерживать ее в таком же порядке, в каком стараюсь содержать этот сад. Бывает, воспоминание пронзает меня, как нож. Я готова молить о пощаде, оно лишает меня сил. Но все же, как мне кажется, пока эта мозаика будет в относительной сохранности, я не умру, я смогу еще заниматься деревьями, племянницей и перелетными птицами. Калипос был, в свою очередь, убит. Ему перерезал горло один из его противников. Эта новость не приносит мне ни радости, ни утешения. Резкий ветер рвет облака, небо течет бесконечной широкой рекой. Созерцаю его, я еще лучше чувствую свои корни. Иногда порыв ветра врывается в мой укромный уголок, буйствует, мечется, потом улетает вверх, как смерч. С той стороны стены жует губами море, как старая ворчливая служанка. Я вспоминаю о Пимплее, не без нежности. Пимплея, открывшая нам истину о Лаудамии, первой супруге нашего отца, жестокой прямотой, насколько я помню, и, наверное, она была права, нас нужно было вытолкнуть из слишком защищенного детства. Недавно я прочла два диалога Платона, в которых появляется Гермократ, отец Лаудамии. Он играет весьма скромную роль, и его слова не слишком важны. Эти тексты, наверное, будут изучать и в грядущем, но кто узнает, что упомянутый мне Гермократ породил дочь, которую убили во время мятежей и уличных боев в Сиракузах? Перед моим внутренним взором слились теперь эти две жертвы. Жена и дочь Дионисия Старшего, Лаодамия и Гармония. Такие красивые, так жестоко казненные. Их трупы поглотило море. Я не могла не задуматься, изнасиловали мою сестру, прежде чем бросить ее в волны. В мои сны проникла птичка, незаметная, но упрямая. Поселившись в клетке моих сновидений, она поет, освещая ночь. Кажется, это Славка. Я тку для Лаодамии шерстяную тунику. Она очень быстро изнашивает или рвет одежду в своих блужданиях. Нить рвется. И вдруг передо мною встает очень давняя сцена, фрагмент моей внутренней мозаики. Мы с Сафрой и Гармонией играем в трех мойр, предыдущих судьбы. Играя, Гармония острыми зубками перегрызла нить собственной жизни, вызов в ее движении, в ее взгляде. Нам с Сафрой эта игра показалась опасной. Маленькая брала от жизни все, что могла. У Гармонии кожа светилась солнцем, а в душе жило страстное желание побега. Но напрасно она пыталась ускакать. Оседлав Меланея, оседлав Тимократа, она осталась узницей тела своей матери. Внутри этой непреодолимой преграды я представляю, как они цеплялись друг за друга, переплетя желания и страхи, когда убийцы толкали их за борт. Аристомаха, мать, желавшая вытравить плод, Никтея рассказала мне об этом незадолго до нашей свадьбы. Это убийство удалось почти 40 лет спустя. А двоюродные брат и сестра, Гиппаринос и Лаодамия, перерезав нить поколений, нашли, каждый по-своему, способ не продолжать больше этот род. Я не могу больше спать и брожу по аллеям. Луна выплывает против течения из реки рваных облаков, сильная плавчиха, упорная и храбрая, она погружается в тучи, выныривает вновь. Мало-помалу последние облака рассеиваются, я смотрю в чистое небо, почти счастливое. Уханье совы, я подхожу почти бесшумно. У сосны, подняв голову, застыла Лаодамия. Мы долго остаемся неподвижными, внимательно вслушиваясь в эту музыку. Она умолкает. В тихом полете птица скользнула над нами и улетела по направлению к плодовому саду. Вернувшись в комнату, я рассказываю племяннице историю этой хищной птицы. Нектименея была красивой девушкой, и почему все эти несчастные девы-красавицы? Чтобы разбудить запретное желание. Она совершила кровосмешение с своим отцом, потом ей стало так стыдно, что она не знала, куда спрятаться. Богиня Афина позволила ей скрыться от света и людских глаз, став ночной птицей, прячущейся в лесах. Ты заметила? Мы слышим ее голос, но трудно увидеть ее неподвижно на ветке. Лаодамия не реагирует. Я задумалась, не становится ли она все более безразлична к человеческому языку, но слушает она меня, кажется, внимательно. Я решила всегда заговаривать с ней, как только она ко мне подойдет. Может быть, она поняла, что родилась от кровосмесительного брака между братом и сестрой. Это и заставило ее забиваться в уголки, неизвестные мне, в которые я не вторгнусь, я никогда не узнаю. И, может быть, абсурдно желать объяснить, расшифровать смысл. В стенах крепости увядает лето. Вдруг после томительных недель зной спадал, повеяло осенью. В этом году перелетные птицы появились раньше обычного. Первыми пролетают кемерийские кулики, они отдыхают лишь недолго, с удовольствием клюют пшеницу и ячмень, насыпанный мной. Сегодня утром появилась взъерошенная Славка, она клюет только ячмень. Ничуть не боясь, она села недалеко от меня на одну из скамей маленького театра, она клюет понемногу, поднимает головку, как будто говорит, мне хватает самой малости, потом она пьет из одной из чашек, поставленных мной на скамьи, полощет горлышко, чистит перья и засыпает. Мне хотелось бы послушать ее пение, но я понимаю, что ей надо отдохнуть. Пока она спит, я смотрю по сторонам. Мимо проходит кошка, я прогоняю ее. Птичка просыпается, разминает крылышки, перелетая со скамьи на скамью, склевывает еще несколько зерен, отпивает воды и, взмыв в воздух, улетает к югу, в Африку, к Нектее. Я желаю ей счастливого пути. Сестра моя, возлюбленная, исчезла, как дым, но не умерла ты, вернулась крылатой. Конец книги. Август 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Вячеслав Герасимов.